что он уже побывал здесь», — добавил ничего не подозревавший монах. Выходя из храма, Кисаворо чувствовал такую душевную силу, как будто ее дали ему души покойных отца и сына Коно и Сакона. Слушая рассказ Кисаборо, Диндаю радовался тому, что судьба наконец повернулась к нему лицом. Но вместе с тем досадовал, как это они до сих пор не заметили, что Сюэй ходит в этот храм. «Через 8 дней будет годовщина смерти моего старого господина. Совершить отмщение именно в день кончины — это, несомненно, сама судьба». Такими словами Кисаборо закончил свой радостный рассказ. Подобная же мысль возникла и у Диндаю. Но оба они совсем не думали о том, что творилось в душе Сюэя, совершавшего поминовение по их покойникам. День кончины Хэйтаро все приближался. Оба они, натачивая свои клинки, спокойно ждали этого дня. Теперь вопрос, удастся ли отомстить, уже отпал. Все их мысли были обращены только к этому дню, только к этому часу. Диндаю даже обдумал то, как им скрыться после выполнения своего заветного желания. Наконец наступило утро долгожданного дня. Еще до рассвета оба они снарядились при свете фонаря. Диндаю облачился в кожаные штаны с тисненным узором в виде ирисов и куртку из плотной черной чесучки. Поверх куртки он накинул украшенное фамильными гербами хаори из такой же материи, под которым были тасуки из тонкого ремня. Тасуки — тесемки, которыми подвязывают широкие рукава японской одежды, чтобы они не мешали движениям рук. Из оружия у него были большой меч работы Хасеба Наринага и малый меч работы Райку Митоси. Хасеба Наринага — известный оружейник школы Сагами, ученик Масамуне. Райку Митоси — знаменитый оружейник 13 века. Но Кисаборо хаори не было. Он надел на себя простую легкую накидку. Обменявшись чарками холодного саке, они расплатились по сегодняшний день и в приподнятом духе вышли из постоялого двора. Улицы еще были безлюдны. Все же они надвинули амигасы на глаза и направились к воротам храма Сёкоин, давно уже намеченными ими как место отмщения. Но не успели они отойти от своего жилища 2-3 квартала, как Диндаю вдруг остановился и сказал: «Подожди, при расчете на постоялом дворе нам не додали 4 монов сдачи. Я пойду назад и возьму эти 4 мона». Мон — мелкая денежная единица. Кисаборо недовольно заметил: 4 мона, ведь это же гроши, стоит ли возвращаться?» Ему хотелось как можно скорее дойти до цели, до храма Сёкоин. Однако Диндаю не слушал. «Разумеется, не об этой мелочи, я думаю. Но ведь до конца века нам не останется позор. Самурай Диндаю так разволновался перед местью, что, расплачиваясь на постоялом дворе, ошибся в счете. Ступай вперед, а я вернусь на постоялый двор». С этими словами он повернул назад. Преклоняясь перед таким самообладанием, Кисаборо, как ему было сказано, в одиночку поспешил к месту отмщения. Вскоре Диндаю присоединился к Кисаборо, ожидавшему его у ворот храма. В тот день в небе плыли легкие облачка, сквозь них пробивались неяркие лучи солнца, время от времени накрапывал дождь. Оба они, каждый по свою сторону ворот, медленно шагали вдоль ограды, над которой уже желтела листва ююбы, и ждали прихода Сюэя. Но вот уже близился полдень, а Сюэй все не появлялся. Кисаборо не выдержал и спросил у привратника, придет ли сегодня Сюэй в храм. Однако привратник и сам недоумевал, почему он все не идет. Так, сдерживая биение своих сердец, стояли они за оградой храма. А тем временем час за часом безжалостно проходил. Стали ложиться вечерние тени, в воздухе уныло раздавалось карканье ворон, клевавших плоды ююбы. Потеряв терпение, Кисаборо подошел к Диндаю. «Не сбегать ли мне к дому Онти?» — прошептал он. Но Диндаю покачал головой и не позволил. Скоро в небе над воротами храма между облаками там и сям заблистали редкие звезды. И все же Диндаю прислонившись к ограде, упорно ждал Хюэя. В самом деле Хюэй, возможно, узнал, что его подстерегают враги, и хочет прийти в храм незаметно, когда стемнеет. Наконец,